«Так вы, значит, — спросил Ринки, слегка придавленный грандиозностью нарисованной картины, — теперь свободно можете лазать через эти норы по самым разным мирам? Это поистине удивительно. Говорят, что у нас чуть ли не с каждым годом открывают новые земли, и этих неизведанных земель еще осталось очень много. А тут, столько миров, и каждый. А сколько их всего? Кстати, не так все просто», — улыбнулся Гатор. «Миров этих может быть бесконечное множество. За 60 лет исследований мы так еще и не научились не только попадать туда, куда хотим, но и вообще уверенно пробивать червоточину хоть куда-нибудь. Из 10 попыток обычно срабатывают 6-7, и никто пока так и не смог убедительно объяснить, почему. Все это вообще началось совершенно случайно. Тогда проводили эксперимент с... Эх, в твоем языке даже слов и понятий таких нет. В общем, очень грандиозное исследование, которое при удачном исходе могло бы приоткрыть многие тайны мироздания. Чтобы тебе понятнее были масштабы, в нем были задействованы сотни людей, а вложенных средств хватило бы на то, чтобы вооружить штук 10 таких же армий, как у Таридана, и еще осталось бы на небольшой флот. Тогда вообще не скупились тратить деньги на науку, особенно если это касалось войны. Только все пошло не так, реактор запустили, энергия начала вырабатываться, и тут вдруг вспышка, дым, крики, паника, завывают сирены, срочная эвакуация персонала. А когда все более-менее улеглось, посреди зала прыгал жуткий дикарь в кожаных доспехах, выкрикивал нечто воинственное и потрясал копьем. Тут-то многие и обрадовались, что эксперимент курировали военные, и исследовательский комплекс охраняла чуть ли не целая дивизия спецназеров. Короче, повязали дикаря и начали разбираться, что же произошло. Гатор протянул руку, взял у Ринки бутылку, хлебнул из нее и передал обратно. «У меня и сейчас перед глазами его образ стоит», — как-то очень задумчиво продолжил он, глядя прямо перед собой невидящим взором. «Великий вождь Тегирина Осик из рода Серых Курганов. Но потом все его просто Евгением Сидоровичем звали. Почему Сидорович, лучше не спрашивай, это большая тайна. Но уважение к себе он внушить умел такое, что я даже не осмелился разузнавать. Представь себе, могучий старик с идеально прямой спиной и таким взором, что у случайных генералов ноги подгибались. До самой старости инструктором в спецгруппе охраны проработал. И даже когда ему, наверное, за 90 лет перевалило, не расставался с оружием и мыслил вполне ясно. А насчет меня, я, знаешь ли, всегда к языкам способности имел. Может, от того, что фамилия у меня была Говоров. Это на вашем означает вроде как умеющий говорить. Жил себе лет до 18, не тужил и ничем особенным из числа других сверстников не выделялся. Мотался с семьей по гарнизонам, гонял в футбол, хулиганил помаленьку, но и книжки читал, ходил в секции самбо и бокса, как почти все ребята в военном городке. Ну вот разве что интересно мне было языки учить, особенно древние, потому как еще и историей сильно интересовался. Мать у меня учительницей была, причем и английский с немецким преподавала, и историю с географией. В военных городках такое совмещение было нормальным. После школы все думал, куда идти, на историка или на ИНИАС. Отец уговорил меня попробовать пойти в военный институт, там, дескать, языкознатцы тоже нужны, а поступить по знакомству будет легче. Я попробовал, вылетел со второго курса за дисциплинарный проступок, попытался поступить в университет, но тут меня на срочную забрили. Короче, так я на спецкомплекс и попал, как выяснилось, совсем даже не случайно, а Евгений Сидорович, оказывается, был моим дедом. Раньше-то я про него только мельком слышал, потому как он со спецкомплекса никогда не отлучался, а отец вечно по гарнизонам мотался. Да и отношения у них, кажется, были не самые лучшие, раз отец, когда женился, фамилию жены, ну, моей матери, взял. Правда, не уверен, что у деда фамилия вообще была, хотя ведь что-то в паспорте ему должны были написать. Увидев деда, я впервые и заподозрил, что не совсем чистокровный русский, уж больно видок у него был диковатый, да и говорил он с небольшим акцентом. Впрочем, тогда из мутных пояснений я понял, что дед происходит из какого-то малого сибирского народа, представителей которого всего-то и осталось, может, десятка 2-3. Меня это, впрочем, как-то не сильно обеспокоило. Мы, русские, довольно многочисленны, и физиономии у нас разные. Немного отличающееся от всех лицо даже делало меня, как бы это сказать, более запоминающимся. Куда больше я огорчился, когда попал сюда и понял, что вот тут я как раз имею очень даже обычную, я бы даже сказал простецкую, внешность. Слушай, внезапно опять встрепенулся Гатар, вынырнув из глубин своих воспоминаний. Я тут, кажется, чересчур далеко закопался. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Недословно, но общую суть, кажется, улавливаю, ответил Ринки. Так что там про миры, как это вообще? Я это себе как-то не очень представляю. Я слышал в университете теорию, что каждая звезда является солнцем, вокруг которого вращаются свои планеты. Это и есть? Нет? Ну тогда где же они относительно нас или как можно из одного в другой пробраться? Эх, печально вздохнул Гатар. Все эти вопросы, а главное, ответы на них настолько выше моего понимания, что я даже всерьез и не пытался никогда в это дело въехать. Это на весь мой мир, дай бог, человека 2-3 понимают, или делают вид, что понимают. В общем, после нескольких десятилетий битья головой об стену, многочисленных свертываний и возрождения исследований наши наконец-то получили первые более-менее вменяемые результаты. Настолько вменяемые, что даже было принято решение создать команду испытателей, которые и отправятся в пробитые миры. Когда ушел первый, я только родился. Он ушел и пропал, и больше его никто не видел. А следующего послали только через 12 лет. Правда, в те годы бардак в стране жуткий был. Этот второй первые два раза сходил вполне удачно, в том смысле, что вернулся. А в третий раз, говорят, только кровавые брызги полетели да оторванную ступню обратно выбросило. Ну тут уж наших умников азарта хватил. Да и власть имущие выгоду почуяли и на финансы скупиться перестали. Так что эксперименты продолжились. Мой переход уже 37-м числился. И готовили меня не просто к миссии сунул, вынул, как мы это называли, а уже для исследования мира. Так что и языки вон подучил, и вообще, ученые, вояки и дед меня натаскивали, как выживать в абсолютно новом месте или обществе с неизвестными обычаями и законами. Чаще всего червоточина пробивалась в тот мир, из которого предположительно пришел Евгений Сидорович. Вроде как он опознавал его по снимкам и видеозаписям. Хотя, конечно, стопроцентной уверенности никто не давал не только в том, что это его мир, но даже в том, что в этот раз удастся попасть именно куда надо. Сплошная рулетка. Хотя и ожидалось, что я окажусь именно там. Какая-то у них была новая программа наводки, которую они и испытывали. Первый мой заход прошел как по маслу. Попал, обосновался, даже успел пообщаться с местными и пусть с трудом, но понял их. А они меня, правда, только после очереди из калаша, выпущенной поверх их голов. Прожил месяц, собрал образцы, а потом, в указанный срок, наши опять пробили червоточину, и я вернулся обратно героем. А вот во второй раз выбросило меня как-то немного странно. Были вспышки, не вспышки, это сложно описать. Но в общем, оказался я в какой-то пустынной местности, которую опять должен был исследовать в течение месяца, дожидаясь очередного пробоя. Не дождался. Прождал еще почти полгода, тоже впустую. К этому времени закончились все взятые с собой ресурсы. Даже охотиться больше было ни с чем. Решил выбираться к людям, благо кое-какие следы их существования в этом мире я нашел почти сразу, а потом даже сумел пообщаться с несколькими пастухами и караванщиками. Вышел и сначала решил, что это совсем не тот мир, в который мы целились и в котором я был первый раз. Этот мир был явно по уровню развития на несколько тысячелетий старше дедова. Вот только говорили тут почему-то на языке, очень родственном тому, которому обучал меня дед. А уж когда я услышал имя Манаундака, Евгений Сидорович рассказывал, что именно во время схватки с этим коварным колдуном его и выбросило в наш мир. А еще он частенько упоминал некий амулет как великий символ могущества, власти и магии. Я, честно тебе скажу, во всякую магию не верю. Чушь все это. Но вот амулет. Черт знает, что это такое. Однако мне почему-то кажется, что он может стать для меня ключом к возвращению домой. Ну что еще сказать? Хотел я сразу пойти по следам этого амулета. Да только вот сначала пришлось просто учиться тут выживать. Почти 3 года в вашем мире прожил, занимаясь то тем, то этим и стараясь держаться подальше от неприятностей. Потом очутился в Таридане, а дальше ты и сам знаешь. Ух, даже помотал головой Ринки, видимо, надеясь таким образом получше утрясти услышанные невероятные факты. Факты укладывались плохо, уж больно необычными и фантастическими они казались. «Слушай», — спросил он у Гатара, — «а каков он, ваш мир? Да не лучше и не хуже вашего, разве что постарше лет на 300. А так, словами не опишешь. Как же это выходит, у вас прошло 60 лет, А у нас тут тысячи. Этого, Ринки, я не знаю, устало сказал Гатор. Слушай, извини, что-то я совсем вымотался, да и воспоминания накатили. Я понимаю, у тебя ко мне множество вопросов, но давай на сегодня закончим. И кстати, Ришлия знает правду. Оказалось, что я у вас далеко не первый такой попаданец. Одним из нас был создатель тайной службы, и он завещал своим преемникам отслеживать других чужаков, потому как от них может быть либо большая польза, либо большой же вред. А ты думал, почему Ришлии нам такие полномочия дал? На следующий день Ринки, конечно же, снова захотелось засыпать Гатора кучей вопросов, которые он сочинял весь остаток ночи. Но погода испортилась, и капитан приказал всем пассажирам убраться с палубы. Офицеры, чтобы не скучать в крохотных каютках, выделенных им как почетным гостям, в которых даже одному было тесно, а вдвоем вообще не развернуться, пошли на батарейную палубу, где сейчас размещались другие пассажиры и где для их сержантов был выделен особый угол. Потянулись долгие скучные дни. Корабль качало и бросало на волнах, а пассажиры пытались как-то отвлечь себя от животного страха, который возникает при мысли о мощи бушующей стихии и тонюсенькой корабельной обшивки, прогибающейся и стонущей от боли при ударах волн. Тут уже было не до разговоров об иных мирах, которые, как инстинктивно чувствовал Ринки, вести надо исключительно с глазу на глаз. Потом Гатору вдруг опять поплохело. Как он объяснил сам, долгая качка не способствовала здоровью его недавно простреленной головы. Так он и провалялся несколько дней, пока они не пришли в Фаркан, где самые лучшие лекари, которых только можно было найти в этом городе, начали наперебой лечить важного пациента, упорно отказываясь от платы и столь же упорно и старательно поливая грязью конкурентов, то ли благодаря их усилиям, то ли из-за того, что болеть в таких условиях было просто невыносимо. Гатор начал поправляться и уже спустя 4 дня смог самостоятельно выйти из дома все той же вдовы, чтобы прогуляться по знакомому садику. Слух об этом мгновенно просочился в высшие общества Фаркана, и двух вернувшихся с войны героев, которых жители этого городка уже фактически стали считать своей собственностью благодаря тому следу, что приятели оставили в местной мифологии, начали наперебой приглашать в дома самых богатых купцов и знати. Управа даже собиралась устроить в их честь торжественный обед, плавно переходящий в балы и народные гуляния, и присвоить им звание почетных горожан с предоставлением кучи привилегий, которыми они, скорее всего, никогда не смогли бы воспользоваться. Но Гатор дал взятку одному из наиболее уважаемых лекарей, пообещав объявить его своим официальным целителем, и тот прикрыл приятелей, строго запретив им обоим праздновать что бы то ни было или наносить визиты. Так что торжества пришлось отложить. Исключение было сделано лишь для дома Ваксы, на чем настоял Гатор, да и Ринки чувствовал себя обязанным отчитаться перед своенравной девицей, признавая не только в душе, но и на словах ее немалую заслугу в том, что мачта с саблями заняла место на его погоне. Что и говорить, а жителям Фаркана было на что посмотреть в тот приятный теплый вечерок, когда оба главных героя городских пересудов прошлись по улочкам городка от дома вдовы до дома Ваксы. Даже сложно было сказать, кто из них производил большее впечатление. Ринки, конечно, выглядел поярче. Молодой высокий блондин в шикарном, расшитом золотом мундире. Девушки едва ли не повыпадали из окон, пытаясь разглядеть его получше, и чуть не подняли бурю своими томными вздохами. Гатор смотрелся не столь ярко, и мундир на нем был вполне обыкновенный, и та самая шпага не была подвешена к его поясу, но зато он куда больше соответствовал образу раненого героя. Еще довольно бледный и худой, с заострившимися чертами лица и чуть косящим взглядом. Как ни странно, но в отличие от Ринки, который после ранения вызывал в основном только жалость, Гатор тоже притянул к себе немало женских взоров, и жалости в них не было и следа. Возможно, из-за той уверенности, что излучала вся его фигура, а может быть, благодаря глазам, смотревшим на окружающих насмешливо и чуть печально. Он словно знал какую-то великую тайну, которую не дано постичь никому иному. А мужчины и юноши больше смотрели на погоны обоих лейтенантов. Немедленно завязался спор о том, что круче. Две булавы с серпом и молотом или булава, серп и молот и мачта. С одной стороны, два знака высшей армейской доблести и знак доблести гражданской, а с другой, знаки армейской, гражданской и флотской. Если первое сочетание еще и встречалось, правда, у офицеров и чиновников чином не меньше полковничьего, то второе вообще было редкостью большей, чем двухголовая свинья или там теленок с восемью ногами. Ну а в сочетании с коронами, которые вообще неизвестно что означали. Словом, благодаря нашим героям жители Фааркана были обеспечены темами для бесед на ближайшие лет 10. Возможно, толпа зевак даже воспрепятствовала бы свободному перемещению героев, если бы пару офицеров не окружали четверо дюжих сержантов, смотревшихся более чем впечатляюще в своей новой форме с богатыми на знаки доблести погонами. Данная процессия вполне заменила фаарканским провинциалам военный парад и еще очень долго являлась причиной всевозможных споров у всех горожан, невзирая на пол и возраст. Часть 2. Глава 1. Карета неспешно поскрипывала, немилосердно радуя седоков каждый раз, когда очередная кочка или выбоина на дороге обижала ее колеса. Воистину 100-200 раз правы были старики, злобно ругавшие нынешние дороги королевства и добавлявшие при этом. А вот при покойном-то короле было совсем иначе. Даже Ришлиев в состоявшемся не так давно приватном разговоре с Готтером Иринки признал, что королевские дороги ремонтируются из рук вон плохо, потому что денег в казне с каждым годом становится все меньше и меньше из-за постоянно возрастающей активности кредонцев, всеми правдами и неправдами мешающих таридонской торговле. И даже золото из королевских рудников не могло спасти ситуацию. По словам Ришлие, сейчас каждые 2 из 10 вышедших из портов Таридона судов подвергаются нападениям пиратов. Это вынуждает купцов собирать большие караваны кораблей. Но когда приходит суда с примерно одним и тем же товаром, цены на него падают, зато цены на импорт резко взлетают. А не так давно пропал один довольно большой торговый караван. И, по сведениям Ришлие, это было делом рук кредонцев, начавших собирать целые пиратские эскадры, чтобы иметь возможность нападать даже на крупные соединения. Пороги королевского кабинета обивали делегации купцов, слезно моливших о сопровождении их судов королевскими военными кораблями. Но в этом вопросе Таридан не мог оказать реальную помощь. Флот был немногочисленен, а распылять силы и выделять по кораблю на караван означало в скором времени и вовсе лишиться военных судов. Кредонские торговые компании раскинули свои щупальца не только на море. Они активно монополизировали заморские рынки, прибирая к рукам все пути движения товаров, принуждая конкурентов продавать задешево и покупать втридорога. Особенно это удавалось им на южных землях. Многочисленные, постоянно воюющие друг с другом королевства являлись легкой добычей для этих монстров. Там достаточно было лишь позвенеть монетами, и корольки и микроимператоры отдавали кредонцам на откуп всю свою ничтожную экономику только ради получения очередных кредитов на справедливую войну с соседом. На северных землях, где на обломках старой империи появилось немало сильных государств, таридонцам действовать пока еще было попроще. Хотя, конечно, даже большие таридонские торговые дома не могли на равных играть с кредонскими компаниями, имеющими в своем распоряжении подчас более 1000 кораблей и располагающими услугами целых наемных армий. «Уж лучше бы я ехал верхом», — думал Ринки, с завистью глядя на Киншаа с Драутом, которым сегодня выпала очередь быть дозорными. Увы, но Готтеру, по общему мнению лекарей, которые, кажется, сами никогда не ездили по королевским дорогам, было предписано путешествовать в карете. Полгода отдыха, конечно, сильно поспособствовали его восстановлению, и, бывало, по нескольку недель подряд он чувствовал себя вполне нормально, шутил, смеялся, много работал с бумагами, а потом звал Ринки потренироваться со шпагой или пострелять из мушкета, хотя и избегал различных кувырков, борьбы или слишком уж резких движений. Это вызывало у него сильные головокружения и даже обмороки, но порой он едва держался на ногах из-за жутких головных болей, с трудом переносил свет полуденного солнца и еле выцеживал из себя слова, и прогнозы лекарей тут сводились только к упованиям на волю богов да к надежде на исцеляющую силу времени. Эти полгода банда провела в поместье Ауринки Дрейка. Собственно говоря, когда они спешно слиняли из Фааркана в пожалованные им владения и осмотрелись, Готтер выдал резюме. Могло бы быть и хуже. Раньше эти участки входили в особый фонд короля, который был создан как раз для пожалования отличившимся подданным, куда попадали все земли, отобранные за долги или реквизированные по приговору суда. Управлялись они специально назначенными чиновниками, и управлялись из рук вон плохо. Как это обычно и бывает, без должного надзора рачительного хозяина арендаторы крестьяне безбожно использовали лучшие земли и пасли скот на землях похуже, но вполне подходящих для пахоты, в то время как выпасы зарастали кустарником и разной дрянью. А господские сады и виноградники, которые формально арендаторы тоже обязаны были поддерживать в порядке, оказались напрочь заброшены, если не сказать хуже. Примерно та же картина наблюдалась и с господскими домами. Например, в том доме, что отходил вместе с поместьем к Гатару, какие-то подлецы даже сняли черепицу с крыши, что уж говорить о медных ручках, петлях и мелком скарбе. Да и взятые за долги фермы сержантов были не в лучшем состоянии, выселенные владельцы постарались забрать все ценное, а то, что нельзя было утащить с собой, безжалостно разломали, вымещая на вещах и стенах свою печаль и озлобленность. В общем, шестерке старых приятелей пришлось для начала разбить походный лагерь прямо в поле и срочно начать организовывать себе жилье. После недолгого совещания наименее разоренным был признан дом Ринки, и из остальных домов в него было свезено все более-менее пригодное для хозяйства и жизни имущество. Так что быт кое-как был налажен, благо жизнь не успела избаловать друзей роскошью и излишним комфортом. А вот что делать дальше, ни Ринки, выросшие в гордой бедности, ни сержанты, всю жизнь пребывавшие в откровенной нищете, ни даже Гатар, честно признавший, что кое-какие основы знает, но применять их к конкретному случаю не решится, управлению поместьями были не обучены. Да и, честно говоря, особого желания трудиться на земле, пусть и в качестве хозяев, никто из друзей не испытывал. Тем более, что своих денег им по большому счету хватило бы на более-менее безбедную жизнь. Одна лишь премия, выданная за освобождение порта Лиригиса, тянула на покупку еще парочки таких поместья и ферм, а ведь кое-какие капиталы они сумели накопить и раньше. Да это еще не считая жалования, которое все они продолжали получать. Короче, с голоду бы не умерли. Только вот по закону, введенному еще во времена Старой Империи, владельцы земли были обязаны хорошенько о ней заботиться, иначе казна имела право изъять ее обратно. В общем, хочешь не хочешь, а пожалованные поместья надо было приводить в порядок. Выход, как обычно, нашел вождь банды. Гатар просто отправил Адивии Ваксы слезное по его определению, письмо, в котором описал их горестное состояние и попросил рекомендовать парочку хороших управляющих, это во-первых, а во-вторых, попросил подыскать не менее хорошую плотницкую артель, возможно, даже не одну. Адивия Ваксы, познакомившаяся с Алгатором как раз на том самом памятном вечернем приеме в своем доме и весьма очарованная общением с ним, он не только говорил с ней как с равной по уму, но и подарил трофейную шпагу капитана Кридонского шлюпа и пару трофейных пистолетов, хотя Ринки и возражал, утверждая, что сей подарок неуместен для юной особы и лучше бы купить ей какую-нибудь женскую побрякушку вроде сережек или бус, была настолько любезна, что самолично приехала в поместье в сопровождении целого капральства приказчиков, землемеров и бухгалтеров. Вся эта армия три дня описывала и измеряла каждый клочок земли и каждую кочку в поместьях и на фермах приятелей, сверяли договоры об аренде, описи имущества и списки податей, и даже составили точную карту всех объединенных земель, благо Ришлие выделил друзьям соседние участки. Их приговор бы суров, но милосерден. Земли пребывали в крайне запущенном и разоренном состоянии, но земли были хорошие и в перспективе могли приносить изрядный доход, конечно же в случае грамотного управления и при наличии некоторого стартового капитала. Первых прибылей стоило ждать не раньше, чем через год-два, хотя 5-6 лет, куда более реальные сроки. Адивия сразу предложила беспроцентный и бессрочный кредит от дома Ваксы, а в качестве ответной любезности попросила Гатара ознакомиться с кое-какими проектами постройки новых кораблей и оказывать по мере надобности последующие консультации. От кредита он отказался, денег хватало, но с чертежами ознакомиться обещал, благо Адивия прямо сказала, что ее мастера-корабелы всерьез попытались воплотить в жизнь предложенную Гатаром стратегию. «Коли не можешь сражаться на равных, убеги». В конструкцию недавно заложенных судов были внесены кое-какие изменения, и основаны они были на идеях, заимствованных у уже известных им торпеда, а также у клипер, про который Гатар только рассказывал. Вторая идея главаря банды тоже вызвала полное одобрение и поддержку и самой Адивии, и дома Ваксы. Через объединенные поместья, кой Гатар почему-то решил назвать на староимперский лад словом «колхоз», хотя оно вроде подразумевало что-то другое, протекала извилистая речушка. Из-за этой речки королевская дорога вынуждена была делать изрядный крюк, удлинявший путь груженого воска или телеги примерно на пару-тройку дней. Гатар предложил проложить новую дорогу и построить мосты через речушку, а доход извлекать, по старой традиции взимая плату за проезд через мосты и поставив парочку кабаков гостиниц в начале и в конце пути. Адивия заверила, что со времен постройки брандеров безработных моряков в Фаарка не только прибавилось, и теперь многие из них были готовы подрядиться куда угодно, вкалывая с утра до ночи просто за еду, так что людей для черной работы найти будет несложно, а мастеров для постройки мостов и ремонта жилья и все необходимые материалы она предоставит на весьма разумных условиях. Взамен теперешняя глава дома Ваксы лишь попросила для себя скидку на провоз товаров через построенные мосты в течение 10 лет и монополию на поставку товаров в кабаки. Конечно, только тех, что не смогут произвести в самом колхозе. Ринки было хотел вообще благородно отказаться взимать с нее плату, но Гатар почему-то начал торговаться и сбил цену до 6 лет, пояснив потом Ринки, что среди купцов подобная торговля – лишь признак уважения к оппоненту, в то время как благородство Ринки они бы оценили как подачу милостыни. Это одновременно и оскорбило бы их, и дало повод считать благодетеля никчемным дураком. Единственным препятствием на вашем пути, судари, предупредила купеческая дочка, будут королевские чиновники, ибо, насколько я понимаю, для прокладки дороги нужно особое разрешение, которое потребовалось бы даже в том случае, если бы она находилась полностью на ваших землях. Однако, судя по карте, изрядный отрезок дороги пройдет через земли, принадлежащие королю. Впрочем, думаю, вам с вашими связями и вашими заслугами, Адивия многозначительно посмотрела на погон Гатара, получить такое разрешение будет несложно. Однако для этого, возможно, придется ехать не только в Фааркан, но и в саму Маска. Гатар заверил ее, что это не станет проблемой и что можно уже присылать нужных рабочих, не дожидаясь окончания бюрократических проволочек. Адивия, обратился он к предприимчивой девушке, когда она уже собиралась уезжать. Простите, но мне кажется, что вас что-то гнетет. Возможно, мы могли бы как-то помочь. Благодарю вас, сударь, ответила Адивия Ваксой. Ничего серьезного. Просто караван, с которым должен был возвращаться мой отец, мы ожидали почти месяц назад. Впрочем, в наши времена долгие задержки – дело настолько обычное, что, право, волноваться нет смысла. Однако спасибо вам за участие. Гостья уехала, и уже меньше чем через неделю в колхоз стали прибывать первые работники. Застучали молотки, завизжали пилы, а со стороны будущей дороги теперь доносились голоса землекопов, стук врезающихся в землю мотык и поскрипывание тачек, увозящих вырытый грунт. Гатар следил за общим ходом работ, размечал места под строительство и рисовал чертежи будущих мостов. Сержанты были поближе к народу, осуществляя руководство на местах, весьма вдохновленные идеей заполучить собственные кабаки, хотя Гатар и предупредил, чтобы они не особо раскатывали губы. Ришли и от них просто так не отстанет и не даст надолго осесть на одном месте. А благородному Ауринке Дарыка выпала честь разбираться с королевскими бюрократами, с коей целью он и отбыл в столицу. На дорогу туда, обратно и решение всех вопросов ушло месяца полтора. К счастью, а может, к сожалению, для юного Ау, он не смог оценить, насколько стремительной была эта миссия и как помогло ему то, что первым делом он направился не в ведомство дорог и направлений, а к своему непосредственному начальнику, дабы отчитаться о кое-каких делах и вернуть бумаги, посланные Гатару для изучения. В беседе он случайно упомянул о планах банды. Собственно говоря, на этом практически все его хлопоты и закончились. Пришлось только подать прошение в письменном виде и спустя пару дней зайти за официальными бумагами, разрешающими строительство. Выходя из соответствующего кабинета, он вежливо кивнул целой группе каких-то, судя по одежде, купцов, с тоскливым видом протирающих штаны в приемной. Увы, ему не дано было узнать, что эта группа подала подобное прошение вот уже 2 года назад и все еще ждала решения высокой комиссии по своему делу. Жернова государственной машины вращались очень и очень неспешно, даже при регулярном смазывании их золотыми монетами. Возвращался Ринки в сопровождении особого отряда тайной службы. Доблестные ищейки охраняли отнюдь не его, но целую кипу бумаг, что он вез. Копии всех материалов, которые собрала тайная служба по их главному делу. Плюс в их компанию затесалась парочка жрецов весьма сурового, если не сказать устрашающего, вида, в коих несложно было опознать послушников культа героев. Эти двое отвечали за поистине бесценную реликвию и потому имели при себе самое лучшее оружие. Если верить слухам, они умели обращаться с этим оружием так, что покушаться на реликвию стоило, только имея в своем распоряжении полк опытных, прошедших не одну кампанию солдат. Хотя, конечно же, ни один солдат в здравом уме не посмеет пойти против служителей этого культа. Те, кто живет войной, весьма почитают своих давно ушедших и ставших после смерти богами вождей. В Фааркане Ринки ждало печальное известие. Караван, с которым должен был прибыть Дрисун Ваксай, подвергся нападению пиратов. Целая эскадра хищных фрегатов разбила строй из двух десятков торговых судов, заставив их спасаться поодиночке. А потом начало планомерный захват разрозненных корабликов. Из 20 вернуться смогли только 4. А судьба остальных, скорее всего, была весьма печальной. Услышав об этом, Ринкис счел своим долгом немедленно навестить ставшую теперь уже полноправной владелицей торгового дома Адивию Ваксай. Высказал ей слова соболезнования и предложил любую помощь и защиту, которую вся их банда только сможет оказать, включая финансовую. Соболезнование Адивия приняла, а в ответ на предложение о помощи лишь гордо выпрямила спину, словно истинная ау, и холодно поблагодарила, добавив, что ни в чем не нуждается. Однако Ринки, то ли что-то почувствовав, то ли заметив покрасневшие от слез глаза гордячки, весьма настойчиво, на грани допустимых приличий, продолжал настаивать, пока не удостоился кивка и короткого, хорошо, в котором было куда больше искренности, чем во всех речах, что произносила девушка до сих пор. «Только не пожалейте потом о своих словах», — бросила Адивия вслед Ринки, тем самым испортив все впечатления. Колхоз тем временем заметно преобразился, везде кипела жизнь, что-то двигалось, крутилось и вертелось. Дом в поместье Ринки уже не походил на прохудившуюся развалину, а выглядел вполне крепким и нарядным жилищем. Да и внутри появилась новая мебель, стала заметно чище, а на кухне пахло не тленом и плесенью, а очень даже аппетитной едой. «Нормально», — ответил Гатар на вопрос. «Как дела? Помаленьку крутимся. Если все пойдет и дальше в таком же темпе, считай, через год будут у нас и мосты, и дорога». «Вот как, весьма печально», — прокомментировал он известие об утрате, которую понес дом Ваксай. «Надеюсь, ты предложил Адивии нашу помощь?» «Конечно», — недовольно буркнул Ринки. «Не надо думать, будто я совсем уж, но она, ей бы только какую-нибудь гадость сказать». «Ох и дурак же ты, дружище Ринки», — спокойно ответил на это Гатар, выслушав претензии приятеля к Адивии. «Такая девушка замечательная, а ты к ней бука-букой, а ведь чудная бы из вас пара получилась. Ты, Гатар, видно, перегрелся тут на солнышке», — искренне удивился услышанному Ринки. «Даже если бы я и мог заинтересоваться подобной особой, разве ты не знаешь, что она невеста нашего боевого товарища Аузарша? Как можно поступать подобным образом с однополчанином? И все равно дурак, вопреки всякой логике», — подытожил Гатар. «Нашему Аузарша, зуб даю, тут ничего не светит, а вот тебе, да она же», — возмутился Ринки. «От нее любезного слова не дождешься, только разные насмешки и уколы. И к тому же не забывай, что она не из благородных, а всего лишь купчиха». «Да, не дергал ты девочек за косички в детстве», — задумчиво пробормотал Гатар. «И мало, видать, тебя жизнь лупила, коли так и не осознал. Впрочем, ладно, что такого интересного ты мне привез? Признаться, те двое жрецов-головорезов меня изрядно заинтриговали. Тут копии всех летописей из храмов, относящихся к временам Старой Империи», — ответил Ринки. «Вернее, копии-копий. Ришли ей почему-то особо велел это подчеркнуть. А вот те два жреца привезли тебе свиток, по легенде написанный рукой самого Манаундака. Только верховный жрец особо предупредил, что это величайшая ценность королевства. Свиток этот прибыл сюда еще вместе с королем Дагириком Первым. На его изучение тебе отводится ровно месяц, и, сам понимаешь, никакого урона реликвии не должно быть нанесено. Иначе даже страшно представить, что будет. Текст там, говорят, очень сложный, читается тяжело. Так что ты не откладывай это дело в долгий ящик. Да уж можешь не сомневаться». С большим энтузиазмом откликнулся Гатар. «Прямо сейчас и пойду смотреть. Надеюсь только, что поститься и читать молитвы перед этим меня не заставит. А то ваши молитвы меня несколько, удивляют». С этого дня Гатар стал уделять гораздо меньше времени хозяйственным делам, погрузившись в изучение присланных документов. А Ринки вынужден был стать при нем нянькой. С одной стороны, от долгого чтения у Гатара начинала болеть и кружиться голова, а с другой, даже несмотря на недомогание, он упорно продолжал работать, забывая про сон и еду, и выгнать его из-за стола с бумагами можно было только с большим скандалом. Все это закончилось тем, что Ринки сам стал читать ему большинство документов вслух, делая выписки по его указаниям, а заодно уж и следить, чтобы главарь банды вовремя ел, гулял, тренировался и ложился спать. Их день обычно начинался с инспекции строительных работ, занимавшей часа два. Причем друзья шли пешком, а следом за ними ехала небольшая коляска, на случай, если Гатар переоценит свои силы, такое уже бывало. Потом завтрак, работа с документами, занятия фехтованием, обед, послеобеденный отдых, на чем особо настаивали лекари, опять работа, небольшая прогулка перед ужином, работа, сон. И так день за днем, неделя за неделей. Зато Ринки стал неплохо разбираться в истории собственного мира, вникая в комментарии и пояснения Гатара к текстам. В отличие от бубнишки жреца в университете, слушать Гатара оказалось даже интереснее, чем читать героические романы или баллады. А еще в процессе обсуждения событий древности разговор частенько переходил к миру Гатара, но тоже, как правило, с привязкой к миру Ринки. На свиток, написанный языком, который с трудом разбирали даже жрецы и самые мудрые ученые, Гатар, вместо отведенных ему нескольких недель, потратил не больше получаса. «Ну вот», — сказал он удивленно смотрящему на него Ринки, откладывая реликвию в сторону. «Ничего особо интересного, обычный рассказ про какой-то мелкий грабительско-разведывательный поход на запад. Хвалится, что сожгли какую-то крепость. Но теперь я точно убедился, что этот ваш Манаундаг был человеком из моего мира. Более того, судя по всему, он даже был из моей страны. А по некоторым оборотам речи могу предположить, что родился он лет на 10-20 раньше меня. Да, думаю, не больше 20. Это очень многое объясняет». «Что именно?» — спросил заинтригованный Ринки. «Ну, ваш алфавит — сильно измененная копия нашего. Арабские цифры, слова, топонимы. Ну и, конечно, то, что у вас этот Манаундаг считается чуть ли не отцом всех знаний. Естественно, что человек, пришедший из моей эпохи в век, когда еще и железо не знали, прослыл тут великим мудрецом. Он дал сильный толчок вашему развитию. А что еще за арабские цифры?» — удивился Ринки, зацепившись за незнакомое слово. «Ну, это уже недоразумение из моего мира», — не слишком понятно пояснил Гатар. «Вообще-то их придумали в Индии, страна так называется. Но в Европу, это недалеко от моих земель, цифры попали через арабов, народ такой. В общем, Манаундаг принес их вам, вообще в другой мир, и теперь вы их считаете своими. Неплохое путешествие для чернильных закорючек. А какие слова пришли к нам от вас?» Опять поинтересовался Ринки. «Я как-то слабо представляю, чтобы в нашем языке были слова из другого мира.